Мама сказала про тетю Клаву, что она нечистоплотная женщина. И Ремзик тогда решил, что мама не права, а права тетя Люся, которая говорила, что ей скучно одной, и ей нужна компаньонка. Ну ладно, думал он, пусть это и глуповатое слово, но при чем же здесь чистоплотность? Правда, она у них часто бывала и иногда даже готовила, но никакой особой нечистоплотности он за ней не заметил. Очень даже вкусно она готовила, особенно пирожки, когда собирались гости. Теперь он понял, что взрослые это слово могут употреблять совсем в другом смысле. Оказывается, это слово может означать предательство женщины и мужчины, или мужчины и женщины. Но ведь тетя Клава не замужем, подумал он, кого же она предала? Наверное, у нее был жених, решил он, и она его предала. Он вспомнил последний приезд матери и неприятности, связанные с этим приездом. Тетя Люся была на работе, и Ремзик был дома один. Мать обошла все комнаты и, вернувшись на веранду, грустно уселась на топчане. Она некоторое время молчала, а потом посмотрела на Ремзика, сидевшего напротив за столом. Он ел вареную кукурузу, привезенную матерью из деревни, намазывая ее аджикой. «Ремзик», — сказала она, — «по-моему, этот доктор ухаживает за Люсей». «Какая глупость», — ответил ей Ремзик, продолжая жевать кукурузу. «У него есть жена?» «Ты ничего не понимаешь», — вздохнула мать и с неприятной задумчивостью уставилась в какую-то точку. Ремзик страшно не любил, когда она вот так уставится в одну точку и словно проваливается куда-то. Ему всегда было жалко ее в такие минуты. Но не сейчас. Это было оскорбительно, что она подозревает в предательстве жену дяди. «Я же лучше знаю», — сказал он раздраженно. «У него есть жена и двое детей. Они живут в военном городке». Он заметил, что она его не слушает. Она уставилась в пространство и думала о своем. «Господи», — сказала она, — «какой доверчивый дурак жениться на девушке, встреченной на улице». Мама заплакала, а он продолжал есть кукурузу, хотя есть ее уже не хотелось. Ему было и жалко маму, и неловко за то, что она оскорбляет тетю Люсю, и он чувствовал раздражение за ее какую-то несовременность. Ведь это раньше когда-то было, что если муж уходит на войну, жена только и делает, что нянчит детей и смотрит на дорогу. Сейчас совсем другое время, сейчас ничего плохого нет, если муж на войне, а жена иногда повеселится. Дядя сам ей в письмах писал, чтобы она не скучала. «И что это за сборище?» — продолжала мать сквозь слезы. «Такая ужасная война, здесь не так заметно, а в деревне каждый день оплакивают кого-нибудь. И они только и знают, что крутят патефон». Ему совсем расхотелось есть кукурузу, но жалко было выбрасывать наполовину съеденный початок. Он гуще намазал аджикой оставшуюся часть початка, чтобы легче шло. По субботам и воскресеньям в их доме собирались молодые женщины и мужчины, среди которых всегда бывал и доктор. Ему было лет 40, и Ремзик считал его пожилым человеком. Он даже не понимал, почему они его терпят. Но потом он сообразил, что мужчины так всегда меньше, чем женщин, так что приходится пользоваться и пожилым доктором. К тому же он частенько пел и приносил спирт из госпиталя, который мужчины пили, разбавляя водой, а женщины водой с сиропом. Ремзик любил эти вечеринки, потому что на них бывало сытно и весело. На столе стояли американская тушенка, масло, галеты и жареные бататы, которые в те времена стали разводить на Кавказе. Играл патефон, и можно было есть что хочешь, а не этот мандариновый джем, от которого у него всегда бывало изжога. Мама посмотрела на часы и стала как-то быстро и суетливо вытирать платком лицо. Он подумал, скоро должна прийти тетя Люся, и она не хочет, чтобы тетя Люся увидела ее такой. Ему стало очень жалко ее. «Что бы ни случилось, Ремзик, — сказала она, пряча платок, — помни, Баграт ничего не должен знать. Он каждую минуту рискует жизнью». «Глупости, — сказал Ремзик сурово, — она обо всем ему пишет. Я же лучше знаю». «Обо всем?» — вздохнула она и спросила у него, — «где ключ от парадной? Почему он не висит на месте?» «В самом деле, — вдруг подумал он, и что-то ёкнуло у него в груди, — ключ не висит на месте». Он и раньше это заметил, но не придал этому значения. В следующее мгновение он вспомнил, до чего рассеянная бывает тетя Люся, и как много вещей она забывает, где положила. «Через парадную никто не ходит», — сказал он твердо. «Мало ли, куда она могла положить ключ». Вечно у мамы какие-то глупости в голове. Он снова почувствовал аппетит и стал грызть кукурузу. Мама опять уставилась в одну точку. Он быстро доел початок, боясь, что она новым вопросом опять испортит его настроение. «Во всяком случае, ты на этих сборищах не сиди», — сказала она, выходя из задумчивости. Иди к соседям или читай у себя в комнате. Хорошо, сказал он ей, чтобы успокоить ее, и выбросил голую кочерыжку во двор.